По телу Кристофера пробежала судорога. Казалось, он стоял так целую вечность, прижимая к себе Уильяма и глядя на окровавленный труп Царонга Ринпоче, на кровь, стекающую по голой стене. Медленно он начал осознавать, что голос Чиндамани затих. Он повернул голову и увидел ее, она стояла на том же самом месте, вытянув руку, а палец ее указывал туда, где стоял Ринпоче. Он опустил Уильяма на кровать и шагнул к ней. Он осторожно обнял ее. Шок от увиденного быстро уходил, и он осознал, что пройдет немного времени, и кто-нибудь придет сюда, привлеченный звуком выстрелов. «Чиндамани», — прошептал он, — «нам надо уходить. Замятин пришлет кого-нибудь проверить, что здесь случилось. Монах, который был здесь, расскажет остальным. Нам надо уходить прямо сейчас, или нам уже не удастся это сделать». Она все еще смотрела перед собой в пустоту, тело ее словно окоченело. Он взял ее за плечи и потряс. Она не реагировала. Внезапно он заметил рядом с собой Самдапа. Мальчик невероятным усилием оттолкнул от себя весь увиденный им ужас. «Чиндамани», — произнес он, — «пожалуйста, ответь мне. Чужеземец прав, нам надо уходить. Пожалуйста, поторопись, или они найдут нас здесь». Казалось, голос мальчика был наделен какой-то волшебной силой, потому что Чиндамани моргнула и начала расслабляться. Руки ее опустились, и она взглянула на Самдапа. «Мне холодно», — сказала она еле слышным шепотом. Самдап посмотрел на Кристофера. «В сундуке лежат вещи, приготовленные для путешествия», — сказал он. «Я должен был их собрать, но мне пришлось присматривать за Сонам, и я забыл об этом». «Уильям», — позвал Кристофер, — «иди сюда и помоги нам собраться. Помоги Самдапу вынуть вещи из сундука». Пока мальчики поспешно сортировали вещи, палатки и сумки с едой, Кристофер помог Чиндамани сесть. Он обнял ее, вспоминая, что совсем недавно они играли прямо противоположные роли. «Куда мы идем, Каристофе?» — спросила она. «Мы уходим отсюда», — ответил он. «Далеко отсюда». Она слабо улыбнулась и попыталась поднять с пола несколько сумок. «Не надо связывать их вместе. Не теряй времени», — сказал Кристофер. «Мы сделаем это позже. Самое главное сейчас — убраться из этой комнаты». Чиндамани повернулась и в последний раз посмотрела на Сонам. Старуха лежала на кровати. В глазах ее застыл испуг. Чиндамани склонилась над ней, распрямив ноги и руки старухи. Она прикрыла ей глаза и мягко поцеловала в губы. Из коридора донесся звук шагов. «Кто-то бежал сюда. Быстро!» — прошептал Кристофер. «Пошли!» Кристофер отодвинул портьеру, Чиндамани открыла потайную дверь и скользнула внутрь. За ней последовали Самдап и Уильям, а за ними Кристофер, захлопнувший за собой дверь. Даже если кто-нибудь отодвинул бы портьеру, он бы не заметил хорошо замаскированную дверь. Неподалеку на подставке горела лампа. Чиндамани взяла ее и пошла вперед. Позади них в комнате раздавались приглушенные голоса. «Что это было, Чиндамани?» — спросил Кристофер, как только они отошли на достаточное расстояние от двери. «Что ты сделала с ним? Почему он убил себя?» Она ответила не сразу. Она шла впереди, и Кристофер не видел ее лица. Лампа была у нее. Стены прохода были грубыми и какими-то незаконченными, но в одном месте кто-то, без сомнения, одна из предшественниц Чиндамани, нарисовал картину, изображавшую мать и ее детей, стоящих около дома, в окружении овец и яков. Свет на мгновение остановился на картине, а потом она снова погрузилась в темноту. Это было проклятие. Наконец, уронила она в темноту, не обращаясь ни к кому конкретно. «Проклятие? Ну ты, конечно же, не веришь!» «Санам не знала, что оно означает», — продолжала Чиндамани, словно не слыша его. «Это тантрическое проклятие, очень сильное. Она не должна была знать его». Вот что испугало Ринпоче. «Его знают только самые продвинутые ученики. Но Санам часто пользовалась этим ходом и подслушивала у двери в Лхакханг. Ее это зачаровывало, и она запоминала самые разные вещи. Конечно, она ничего не понимала, но целиком запоминала ритуалы, заклинания, проклятия». Она остановилась и повернулась лицом к Кристоферу.